Глава 66. Прежде чем двинуться в путь, я спросил у Майкла Воувелла, согласен ли он подождать, пока я прочту полученное письмо. Отношения наши странным образом переменились. Недавно он был слугой, управляющим Гевина Рейнольдса, а ныне стал одним из вождей восстания, человеком, которому было поручено надзирать за мной и Николасом. Воувелл кивнул. Пока я читал, он стоял чуть в стороне, наблюдая за людьми, идущими на рынок. Письмо Томаса Перри, отправленное 22 июля, 2 недели назад, было выдержано в более мягком тоне, чем предыдущее послание. «Сержант Шардлейк, я получил ваше письмо от 15 июля, которое, судя по всему, разминулось с моим. В нынешние беспокойные времена этому не следует удивляться, но я обеспокоен тем, что вы столь скупо сообщаете о произошедших с вами событиях. Надеюсь, вы не попали в руки бунтовщиков, чьи неразумные выходки угрожают миру и спокойствию нашей страны». И почему только джентльмены, говоря о повстанцах, неизменно уподобляют их или непослушным детям, или представителям животного мира? Усмехнулся я про себя. «Леди Елизавета и я весьма озабочены вашей участью. Вместе с прочими обитателями Хатфилда мы молимся о том, чтобы Господь сохранил вас в живых. Мне известно, что в Норридж направлен королевский посланник, который доставит бунтовщикам воззвание, повелевающее немедленно разойтись. В случае, если они проявят неповиновение, мятеж будет подавлен силой». «Что ж, обе эти карты биты», — подумал я. «Мастер Сесил сообщил мне, что до окончания сих прискорбных беспорядков он не дерзнет беспокоить лорда-протектора напоминаниями о просьбе относительно помилования Джона Болейна. Ныне протектор полностью поглощен тревогами, порожденными бунтом, и, насколько мне известно, пребывает отнюдь в не лучшем расположении духа. Что касается попыток узнать больше о местопребывании известной нам особы, которой леди Елизавета по-прежнему питает интерес, нам удалось выяснить, что некоторое время она, назвавшись чужим именем, провела в бедной таверне в Небуарте и оттуда направилась в дом, о коем я уже упоминал. Где она находилась до той поры, покрыта мраком неизвестности? В таверне сия особа сообщила, что прежде жила в Лейчестере и, недавно овдовев, направляется к родственникам в Лондон. Однако вследствие слабого здоровья вынуждена сделать в пути остановку, дабы набраться сил. По словам хозяина трактира, дама действительно была худа, бледна и имела до крайности изможденный вид. На этом нить обрывается. Надеюсь, вам повезет больше, и вы сумеете отыскать ее следы в Норридже. Надеюсь также в ближайшее время получить от вас известие. Ваш преданный друг Томас Перри». Перри всячески избегал называть Эдит Болейн по имени, дабы ни у кого не возникло мысли, что убитая женщина имеет какое-то отношение к леди Елизавете. За исключением враждебного тона, в котором в письме говорилось о восстании, в нем не было ничего, что могло бы насторожить Кэта или его помощников. Я сунул письмо в карман. Ответить было необходимо, но о том, что я помогаю Кэту вершить суды над джентльменами, упоминать, разумеется, не следовало. Что ж, по крайней мере, известие, что леди Елизавете не безразлична моя участь, было приятно. Заметив, что я закончил читать, Майкл Воувелл бросил на меня любопытный взгляд. «Ничего интересного», — покачал я головой. «Спасибо, что подождали. Идемте». Мы миновали Тумленд, свернули на Поттергейт-стрит и направились в сторону рыночной площади. В центре, на самых богатых улицах Норриджа, разграбленные дома попадались еще чаще, чем на окраинах. Почти все двери, ведущие во внутренние дворы особняков, были сорваны с петель. Шайки мародеров бродили по городу в поисках новой добычи, однако патрули, посланные Кэтом, пытались положить конец их бесчинствам. Я был рад, что рядом со мной столь надежный провожатый, как Воувелл. Пользуясь случаем, я рассказал ему о своей последней встрече с супругами Рейнольдс и их внуками, и спросил, поднимал ли Гевин руку на свою жену. «Не думаю», — покачал головой Воувелл. «Конечно, крыл ее муженек, на чем свет стоит, но до рукоприкладства дело не доходило. Она ведь такая ветхая, толкни и рассыплется. А что кисти у миссис Рейнольдс постоянно перевязаны, Так это из-за воспаленных суставов. Сей недуг передается у них в семье из поколения в поколение. Сама Джейн начала мучиться от боли в суставах, едва достигнув среднего возраста, и такая же участь постигла Эдит. «Возможно, когда близнецы станут старше, эта напасть не минует и их тоже», — добавил он, не без злорадства. «Я слышал, они тоже участвовали в битве». «Да, братьев Болейн многие видели. Уверен, они сражались лучше, чем эти итальянские петухи, на которых так рассчитывал Нортгемптон. Хорошо еще, что к нам сюда не пригнали немецких и швейцарских ландскнехтов», — заметил Майкл. «Они наводят ужас на всю Европу. Вам повезло, что вы остались живы и здоровы». «Спору нет, повезло. Я собирал по окрестным деревням парней, готовых драться на нашей стороне. Когда привел свой отряд на пустошь, войско Нортгемптона уже обратилось в бегство. Нам оставалось лишь преследовать их». Оказавшись на рыночной площади, я с облегчением убедился, что прилегающие к ней дома целые и невредимы, хотя и почернели от копоти костров, разведенных солдатами Нортгемптона. Если бы не остатки костровищ, на рынке все было как в обычный базарный день. Прилавки, заваленные товарами, оживленные голоса торгующихся продавцов и покупателей. Повстанцы получили из лагерной казны достаточно денег для того, чтобы купить ботинки на толстой подошве, шерстяную одежду, теплые шапки и масляные лампы, необходимые долгими осенними вечерами. В трактире меня уже хорошо знали. Стоило нам войти в гостиную, хозяин пригласил нас сесть и отправился сообщить миссис Болейн о нашем приходе. Через несколько минут в комнате появились Изабелла и Чаури. Мы встали и поклонились, приветствуя их. Я с удивлением заметил, что на лице Изабеллы, обычно таком приветливом, застыло холодное и непроницаемое выражение. Дэниел Чаури выглядел сердитым и раздраженным, но в то же время настороженным и испуганным. Правую его щеку рассекли две длинные царапины. Я представил Воувела, упомянув, что это один из лагерных командиров. Чаури обжег его злобным взглядом. «Как дела у вашего мужа?» — обратился я к Изабелле. «Неплохо. После последнего сражения и замок, и тюрьма в подвале ратуши переполнены арестантами, сплошь джентльменами. Одного из своих подручных Кэт сделал помощником констебля Фортхилла. Его зовут Роберт Айсетт. Прежде он был кожевенником. Судя по всему, человек этот вполне разумный и достойный. Джон находится в той же камере, что и прежде. Он очень рад, что Николас составляет ему компанию. Теперь ему есть с кем поговорить и сыграть в шахматы». Изабелла улыбнулась и слегка потупилась. «Николас узнал, что один из арестантов, содержавшихся в замке, наш бывший сосед, Леонард Вайтерингтон, вчера умер. Он был врагом моего мужа, но все равно это печальная весть. Джентльмены не привыкли к столь тяжелым условиям». Произнеся это, она кинула на Воувела гневный взгляд, который, однако, ничуть его не смутил. «Жаль, что мой бывший хозяин Гевин Рейнольдс по-прежнему разгуливает на свободе», — с вызовом бросил Воувел. «Вашему супругу он доводился тестем. Вам наверняка известно, что это законченный негодяй». «Повстанцы отправляют в тюрьмы своих врагов. Но мой муж оказался в тюрьме еще до восстания и не принимал в последних событиях никакого участия», — заявила Изабелла. «Мы это знаем», — примирительно заметил Майкл. «Войска Нортгемптона не побеспокоили вас?» — повернулся я к миссис Болейн. «Они ведь устроили лагерь совсем рядом, на рыночной площади». Из-под тишка я бросил любопытный взгляд на царапины, темневшие на лице Чаури. «Всем нам было приказано опустить ставни на окнах», — со вздохом сообщила молодая женщина. «Солдаты нас не трогали, хотя шум всю ночь стоял ужасный, и эти огромные костры наводили на меня страх». «Насколько я понял, никаких новых покушений на жизнь вашего мужа не было». «Слава богу, нет. Мы тщательно упаковываем все корзинки с провизией. По приказу констебля Фортхилла у дверей камеры Джона неотлучно стоит караульный». «Вы виделись с Фортхиллом?» «Да, вчера мне удалось поговорить и с ним, и с Айседом. У меня к ним была просьба, которую они согласились выполнить. Вскоре меня поместят в камеру вместе с мужем. Доверенный человек, которого назначит комендант, будет покупать нам еду на рынке. Я уже дала Фортхиллу деньги для этого. Он принял мое предложение, так как уверен, что за спиной Джона стоит леди Елизавета». «Очень рад, что вам пошли навстречу, миссис Болейн», — кивнул я. «Тем более сегодня я намереваюсь забрать Николаса из замка. По распоряжению капитана Кэта завтра ему предстоит предстать перед судом». «Вот и хорошо», — улыбнулась Изабелла. «Я очень опасалась, что Николаса переведут в прежнюю камеру, переполненную и душную». «Дэниел», — она бросила на Чаури предостерегающий взгляд, — «сегодня отправится в Бриквелл. Надо привести дом в порядок и подготовиться к сбору урожая, сколь бы скудным он ни был». «Уверен, вы поступили бы намного разумнее, отправившись со мной», — покраснев, пробормотал Чаури. «Разделять с мужем тюремную камеру для женщины не только опасно, но и неприлично». «Не сомневаюсь, что вы большой знаток по части приличий», — отчеканила Изабелла. «Скажите, неужели вам неизвестны случаи, когда жены разделяли с мужьями тюремное заключение?» — обратилась она ко мне. «Такие прецеденты бывали, с согласия властей». «Что ж, значит, все устроилось наилучшим образом», — кивнула Изабелла. «Наилучшим образом?» — внезапно вышел из себя Чаури. «Вы полагаете, тюрьма до отказу набитая мужчинами — это подходящее место для женщины? Вы считаете, покупку провизии можно доверить какому-нибудь прохвосту из числа мятежников? Будьте уверены, если кто-нибудь подойдет к нему на рынке и предложит десяток марок, он с радостью согласится сунуть в вашу корзиночку отравленную еду. Все бунтовщики, грабители и воры, охочие до чужого добра и чужих денег!» Чаури сделал шаг в сторону Изабеллы. К моему удивлению, она вздрогнула и отшатнулась. «Не кипятитесь, приятель», — процедил Воувелл, вставая между ними. «Не надо пугать леди. И будьте любезны воздержаться от оскорблений, когда говорите о моих товарищах». «Где ты здесь видишь леди?» — взревел Чаури. «Хотя она и взяла привычку задирать нос. Она такая же простая служанка, как и ты, грязная скотина!» «Заткни пасть, или получишь такую оплеуху, что в голове будет звенеть не меньше недели!» — рявкнул Воувелл. Он намного превосходил Чаури и ростом, и силой. Осознав это, последний подался назад. Изабелла, побледнев от испуга, переводила взгляд с одного на другого. «Майкл, вы позволите мне поговорить с миссис Болейн наедине?» — спросил я у Воувелла. — «Конечно», — пожал он плечами. Вся эта история, похоже, начала ему надоедать. — «Вы хотите, чтобы я вышвырнул из комнаты этого болвана?» — указал он на Чаури. — «Если вас не затруднит, выйдите оба». Дэниел после недолгого колебания направился к дверям. Воувелл последовал за ним. Мы с Изабеллой, оставшись наедине, несколько мгновений хранили молчание. — «Что случилось, миссис Болейн?» — спросил я наконец. — «Я давно уже замечаю, что Дэниел неравнодушен ко мне», — пробормотала она, тяжело переводя дух. — «Да он и не скрывал своих чувств, признался в них еще в Бриквелле, до того, как умерла Эдит. Я ответила, что принадлежу своему супругу душой и телом, и что он не должен говорить подобных вещей жене своего хозяина. Я знаю сама, что невольно кокетничаю со всеми мужчинами. Я ведь несколько лет прослужила в таверне, и это вошло у меня в привычку. Но поверьте, Чаури, я недвусмысленно дала понять, что рассчитывать ему не на что. В таверне я научилась отшивать назойливых ухажеров. Их у меня было более чем достаточно». «Не сомневаюсь», — улыбнулся я и кивнул, давая понять, что ожидаю продолжения рассказа. «Мне казалось, Дэниел оставил все притязания на мой счет. Временами мне было даже жаль его. Я была признательна ему за помощь и поддержку, за то, что он не оставил меня, когда нас выгнали из дому». Изабелла смолкла, отбросила назад прядь белокурых волос и вновь испустила тяжелый вздох. «В ту ночь, когда солдаты Нортгемптона вошли в город и разожгли на рыночной площади огромный костер, я вся извелась от страха. Боялась, что пламя перекинется на наш дом, боялась, что солдаты ворвутся к нам. А когда на улицах раздались крики «К оружию!» и топот тысяч ног, я пришла в такой ужас, что разрыдалась. Конечно, мне следовало держать себя в руках, но, увы, я всего лишь слабая женщина». Изабелла потупилась, однако тут же вновь вскинула голову. В глазах ее вспыхнули сердитые огоньки. «Дэниел, увидев, что я плачу, попытался меня обнять. Я отбивалась, как могла, но он твердил, что защитит меня от любой опасности и заставит забыть обо всех горестях. Уверял, что мне нужен настоящий мужчина, сильный и молодой, не такой, как Джон. Голос ее дрогнул. Он попытался сорвать с меня одежду, а потом принялся развязывать тесемки на своих штанах. Я расцарапала ему лицо, вы сами видели отметины. Сказала, если он посмеет ко мне прикоснуться, я буду визжать так громко, что сюда сбежится вся армия Нортгемптона. Голос Изабеллы обрел крепость и уверенность. А еще я сказала, что он меня предал, и я больше не могу ему доверять. В ответ Дэниел, как безумный, лишь твердил о своей любви и о том, что мы созданы друг для друга. «Вы намерены рассказать об этом мужу?» «По крайней мере, не сейчас», — произнесла она после недолгого замешательства. «У Джона и так достаточно неприятностей». Глаза миссис Болейн увлажнились слезами, она порывисто сжала мою руку. «Слава богу, вы не оставляете нас своими попечениями, мастер Шардлейк!» «Вы можете всецело на меня положиться». «Счастливо слышать это», — улыбнулась Изабелла. «Вы понимаете, полагаться на Дэниела я больше не могу. Если бы я не царапалась, как кошка, и не грозилась созвать людей, он совершил бы то, о чем давно мечтал», — едва слышно прошептала бедная женщина, смахивая слезы. «Вы уверены, что его следует оставить на свободе?» — спросил я. «Если я расскажу Воувеллу о том, что Чаури пытался совершить насилие, его заключат под стражу и отдадут под суд. Возможно, тюрьма — это самое подходящее для него место». «Но я вовсе не хочу придавать этот случай огласке», — покачала головой моя собеседница. «Однако, Изабелла, вы позволили ему жить в вашем доме в Бриквилле», — напомнил я. «Разумно ли это?» «Так или иначе, я не вернусь в Бриквилл без Джона. Кстати, я вовсе не уверена, что Дэниел отправится в наше поместье. Скорее всего, он уедет куда подальше, а я попрошу трактирщика, чтобы он более никогда не пускал его ко мне». «Тот, кто способен на насилие, может быть способен и на убийство», — поколебавшись, заявил я. «Не исключено, что Эдит убил именно Чаури». «Не могу в это поверить», — покачала она головой. «Пусть Дэниел останется на свободе». «Вы уверены?» «Да», — ответила Изабелла с внезапной решимостью. «Все, чего я хочу, — это впредь никогда больше его не видеть. А завтра мы с Джоном снова будем вместе». Напоследок я задал вопрос, который давно уже вертелся у меня на языке. «Изабелла, скажите, вы не отвергаете вероятности того, что именно Чаури пытался отравить вашего мужа?» «Не думаю, что он решился бы на такое. Дэниел очень осторожен и не стал бы подвергать себя риску быть обвиненным в убийстве». Миссис Болейн погрузилась в задумчивое молчание, а потом, словно очнувшись, указала на стол. «Я собрала очередную корзинку с едой для Джона и Николаса. Вы захватите ее с собой. Надеюсь, Николас скоро выйдет на свободу», — добавила она с улыбкой. «Мне хочется повидаться с ним и поблагодарить за то, что он сделал для моего мужа». Когда мы с Воувеллом вышли из трактира, он сообщил, что Чаури выскочил на рыночную площадь, как ошпаренный, и тут же смешался с толпой. По пути в тюрьму я предавался размышлениям о случившемся. Мысль о том, что Чаури, в течение нескольких лет мечтавший овладеть Изабеллой, вполне мог убить Эдит, дабы подставить Джона Болейна, не выходило у меня из головы. Попытка отравления тоже вполне могла быть делом его рук. Легкость, с которой Изабелла предоставила управляющему возможность скрыться, казалась мне по меньшей мере странной. По мере того, как мы поднимались на холм, идти мне становилось все труднее. Внезапно я осознал, как велик груз телесной и душевной усталости, навалившийся на мои плечи. Мощный вихрь, подхвативший меня 2 месяца назад, нес меня в неизвестном направлении. Большую часть своей жизни я занимал позицию стороннего наблюдателя, но ныне все изменилось. Я искоса взглянул на Майкла Воувелла. Он был в самом водовороте событий, участвовал в битве, принимал решения. Однако лицо его хранило выражение непроницаемого спокойствия, словно все это было в порядке вещей. Впрочем, у него имелись передо мной 2 важных преимущества — молодость и уверенность в собственной правоте. «Похоже, собирается дождь», — заметил Майкл, глядя в серое небо. «Нам лучше поспешить». В холле Норриджского замка было более многолюдно, чем обычно. Запах немытых тел, скверной еды и страха, присущий всем тюрьмам на свете, казалось, стал еще гуще. Несколько арестантов, судя по виду джентльменов, поднимались по лестнице в сопровождении конвоя. «Я бывший мэр Норриджа!» — дрожащим от бешенства голосом заявил один из них. «У нас здесь есть птицы и поважнее», — равнодушно бросил стражник. Воувелл приказал тюремщику отвезти нас в камеру Болейна и Николаса. К моему облегчению оба арестанта выглядели здоровыми и бодрыми. Когда мы вошли, они играли в шахматы. Я представил Воувелла. Болейн, услышав, что перед ним один из главарей восстания, вперил в него ледяной взгляд. «Завтра в этой камере поселится Изабелла», — сообщил он, повернувшись ко мне, и глаза его потеплели. «Да благословит ее Господь за стойкость и доброе сердце. А Чаури вернется в Бриквелл, чтобы заняться хозяйством». «Да, я только что был у них». Вне всякого сомнения, Болейн даже не подозревал о том, что произошло между его женой и управляющим, в отличие от Воувелла, который многозначительно вскинул бровь. «А что будет со мной?» — уныло спросил Николас. «Неужели меня вернут в переполненную камеру в подвале или отправят в другую тюрьму, в ратуши? Я слышал, там еще хуже, чем здесь». Осознав, что в течение 2 недель бедный Овертон томился здесь, изнывая от неопределенности, я ощутил укол совести. «Не беспокойся, Николас, твоему заключению пришел конец. Сегодня ты отправишься с нами в лагерь, а завтра предстанешь перед судом. Правда на твоей стороне. Ты знаешь законы, и я уверен, мы сумеем доказать, что ты невиновен. Если на этих судах действительно пекутся о справедливости, то меня отпустят на свободу», — заявил Николас, не сводя глаз с Воувелла. «Иногда мне кажется, что Тоби Локвуд повредился в уме», — к моему великому удивлению пробурчал Майкл. «Дай ему волю, он извел бы всех джентльменов под корень. Когда человек одержим ненавистью, он становится опасен». «Незадолго до восстания Локвуд потерял обоих родителей», — напомнил я, — «и ферму, где его семья хозяйничала много лет подряд». «Конечно, это ожесточит любого», — кивнул Воувелл и перевел взгляд на Николаса. «Вы должны принести клятву, что не попытаетесь убежать до суда». «Клянусь», — произнес Николас, глядя мне прямо в глаза. «А что станет с другими арестованными дворянами?» — осведомился Болейн. «Их тоже будут судить под этим вашим дубом реформации?» «Мы еще решим, как с ними поступить», — с неожиданным высокомерием отрезал Воувелл. «Вам ни к чему задавать подобные вопросы. Вы и ваша жена останетесь здесь, в замке, где вам ничто не угрожает». «Я давно уже не имел дерзости задавать вопросы и не дерзну делать этого впредь», — с дрожью в голосе процедил Болейн. Злобные искры, вспыхнувшие в его глазах, заставили меня вспомнить, что человек этот обладает весьма вспыльчивым нравом. «Мы наблюдали из окна, как отступала армия Нортгемптона», — сообщил Николас, решивший сменить тему. «Пустошь Святого Мартина, где разразилась битва, отсюда не разглядеть. Но мы видели, как солдаты уносили ноги. Они толпой промчались мимо замка и устремились к воротам». Он слегка нахмурился. «Вот уж не думал, что стану свидетелем подобного позора. Королевское войско, хорошо обученное и вооруженное, пустилось на утек. Солдаты, вместо того, чтобы сражаться до последнего, толкались в воротах, как бараны. Многие состоятельные горожане тоже хотели выбраться из города, а некоторые разделись до белья, опасаясь, что богатая одежда их выдаст. Но солдаты оттеснили их всех прочь, и стариков, и женщин, и детей». Николас сокрушенно покачал головой. «Если бы я не видел все это своими глазами, то не поверил бы». «Мне кажется, я заметил среди отступавших своих сыновей», — сообщил Болейн. «Но утверждать с уверенностью не могу. Но уж, конечно, эта парочка свирепых бестий не упустила возможности пролить чужую кровь». Повернувшись к Николасу, он заключил его в объятия. Спасибо тебе, дружище, за то, что скрасил мое одиночество. Надеюсь, ответ на просьбу о помиловании придет в ближайшее время, и вас выпустят на свободу, — сказал Николас. Молюсь об этом каждый день, — кивнул Джон. Мэтью, вам удалось узнать что-нибудь новое об убийстве Эдит? — обратился он ко мне. Сейчас не лучшее время для расследований, но я уверен, рано или поздно мы сумеем докопаться до правды. На прощание Болейн обнял меня, а Воувела не удостоил даже кивка. Прежде чем мы ушли, он сел на кровать и погрузился в задумчивость. На обратном пути я поведал Николасу наши новости, первым делом рассказав о том, что Гектор Джонсон убит. «Жаль старика», — вздохнул Овертон. «Он был добрым человеком и храбрым солдатом. Он пал в бою, как настоящий герой. Я сообщил, что Барак, Скамблер и Нетти живы, хотя Нетти ранен в руку, и рана доставляет пареньку немало страданий. Сегодня я отвел его к доктору Беллейсу, однако тот отказался помочь, поскольку считает всех повстанцев своими врагами. Но если Нетти не станет лучше, делать нечего, придется обратиться к Беллейсу вновь. Попытаюсь воззвать к его чувству долга». «Не думаю, что это возымеет действие», — вскинул бровь Воувел. Я лишь молча вздохнул, ибо слишком устал, чтобы вступать в спор. «Поверить не могу, что королевская армия так позорно улепетывала», — качая головой, повторил Николас. «Вам трудно поверить, что королевское войско обратило в бегство толпа простолюдинов?» — нахмурившись, уточнил Воувел. «Да», — честно признался Николас, — «спору нет, повстанцев намного больше. Но они едва научились владеть оружием, а армия Нортгемптона состоит из опытных солдат. Хотел бы я знать, неужели в Шотландии они вели себя так же трусливо?» «Скажите, а какая участь ожидает пленников?» — обратился я к Воувелу. «Болейн прав? Их действительно будут судить под дубом реформации?» «Капитан Кэт и его советники еще не приняли решение. Думаю, пока пленникам лучше оставаться в тюрьме. После битвы наши люди еще сильнее ожесточились против джентльменов и наверняка потребуют их казнить». Майкл пристально посмотрел на меня. «Знаю, мастер Шардлейк, вы считаете меня приверженцем крайних мер, но я не хочу лишних смертей». Капитан Кэт был очень расстроен, узнав о расправе над тем злополучным итальянцем. Он поднял глаза к небу, с которого упали первые дождевые капли. «Идемте быстрее, иначе промокнем до нитки». «Если повстанцы ожесточились против джентльменов, то вряд ли они завтра пожелают оправдать Николаса», — с тревогой подумал я.